Глава 13. Человек и Бог. «Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». Исайя 7:9. Возможно ли это вообще, чтобы человеку как-то соприкоснуться с Богом? Со сверхъестественным это довольно распространенное явление. Прошлая глава преследовала цель помочь человеку выйти из сферы влияния дьявола и разглядеть переодетого в ризы света князя тьмы. Эта глава поможет вам понять, как нужен человеку Бог, насколько он доступен и как сблизиться с ним. Предвидя затаившийся в душе слушателя вопрос о фактах общения человека со Всевышним, скажем, что и их в этой главе будет вполне достаточно. И вообще, они составят основную часть главы, ибо мы понимаем, что факты убеждают нас лучше самых убедительных слов. Достигнуть общения с Богом труднее, чем с дьяволом, так как последний не ставит условия святости, что труднее всего человеку. К кочегару можно зайти в чем попало, он примет сам в мазуте. К врачу или министру на прием идут уже иначе. Общение с Богом происходит на уровне святости, и человек должен переодеться в одежду праведности. Что нужно для этого? Условия диктует сам Бог. Вот они. Первое. «Взыщите меня и найдете, если взыщите всем сердцем вашим». Иеремия 29:13. Второе. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Евреям 11:6. «Вера в Него и вера Ему». Третье. «Кто любит Меня, я возлюблю Его и явлюсь Ему сам». Иоанна 14:21. И четвертое. «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1:16. Первые три условия в пределах возможностей человека. Усердие, веру и любовь мы можем отдавать и отдаем людям, предметам, идеям по нашему усмотрению. Значит, с таким же успехом можем подарить и Богу. Наградой за это будет его общение с человеком, а это так много. Четвертое условие – вне наших возможностей, о чем прекрасно знает Господь и берет на себя решение проблемы нашей святости. Первые шаги к Богу. Победить алкоголику свой порок, оставить блуднику свой грех, вору научиться равнодушно смотреть на чужое – так трудно, чаще всего невозможно. А освободиться от всего комплекса пороков, гнездящихся в человеке – утопия. Трудность проблемы в том, что пороки – не просто человеческие слабости, а не заживающие раны, нанесенные человеческой душе дьяволом. Поэтому Господь говорит: «Я целитель твой. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Когда грешник, устав от бесплодной борьбы со своими грехами, приходит, наконец, в молитве ко Христу, совершается первое чудо. Человек получает свободу от прежнего рабства пороком. До этой отметки человек не мог не грешить. Теперь же он может не грешить, а может и грешить. Он становится вольным в выборе. Но в момент освобождения человек сбрасывает лохмотья прежнего образа жизни и облекается Богом в одежды праведности. Грех становится отвратительным, отталкивающим, неприятным и теряет свой магнетизм. «Если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете» – Иоанна 8:36. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Больше того, она заживляет раны, нанесенные нашей нравственности. Сила, пролитой Христом крови, известна дьяволу. Одна близко знакомая христианка-врач отправилась однажды по вызову. Это было в Узбекистане. Машина скорой помощи остановилась возле калитки. Открыв ее, врач увидела обычную для тех мест картину. В тени под деревом на деревянном настиле отдыхает хозяин дома. Он лежал спиной к вошедшей и не среагировал на ее шаги. «Наверное, сильно болен», — подумала В, молча подходя к нему. Но он неожиданно рывком поднялся, сел и, пристально глядя ей в глаза, произнес. «Ты знаешь, какой шайтан, сатана, сильный! Смотри!» Он резко воткнул нож в дерево, и потекла кровь. «Да, именно кровь. Я ведь медик и знаю, что это такое». Тонкий ручеек крови приблизился к моим ногам. Я в ужасе отступаю, а на лице старого узбека усмешка. Справившись кое-как с волнением, я вспомнила о Христе и говорю: «Кровь Христа сильнее». Усмешка сменилась холодным взглядом, и он произнес на ломаном русском: «Ты знаешь правильные средства? Иди, больше не приходи!» Начинаются факты, а с ними, наверное, и первые сомнения. Заметь, они будут сопровождать тебя всякий раз, когда коснемся фактов. Это обычный почерк того, с кем мы пытались разлучить тебя в прошлой главе. Нарушение праведности. Но идя неровными дорогами жизни, нам трудно сохранить чистоту данной нам одежды. На нас оседает пыль мелких пороков, пристает грязь более крупных, ошибки небодрствования и несдержанность. Все это низводит христианина с пьедестала святости и разделяет с Богом, так как условия святости нарушаются. И здесь христианину дано огромное преимущество от Бога, при условии, когда грех не утаивается, а оплакивается в молитве. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа Праведника. 1 Иоанна 2:1. Есть глубочайший по смыслу стих. Евреям 10:14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Заметьте, еще только освящаемых, проходящих процесс освящения, Отец Небесный видит уже совершенными. С момента добровольной смерти Христа на Голгофском кресте Небесный Отец смотрит на уверовавших сквозь Христа. Представьте себе экран между нами и Богом. Он задерживает определенную часть спектра, например, поглощает определенный цвет. Христос, наш заступник и ходатай, поглощает ту часть нашего спектра, которая представляет собой наше согрешение и несовершенство. Они остаются на нем, а дальше пробивается наш образ уже без недостатков. Вот чем является сегодня для нас Христос. Наши несовершенства и ошибки, одним словом, согрешение, Он берет на Себя, и Отец Небесный уже не взыскивает с нас. Мы причиняем очередные раны Христу, а Он умоляет: «Отче, прости им». И таким образом условие святости сохраняется, и мы имеем общение с Богом. В виде иллюстрации предлагаем небольшую заметку. В обширных степях Африки и Америки иногда бывают страшные пожары, когда огромные пространства, поросшие высокой травой, высушенные солнцем, охватываются огнем и совершенно выгорают. В таких случаях находящийся в степи человек имеет только одно средство спасения. Он должен зажечь траву около себя и стать на выгоревшее место. Теперь всепожирающее пламя не коснется его. Оно дойдет до выжженного места, и там, не находя себе пищи, должно прекратиться. Человек стоит там в полной безопасности. Ибо где один раз огонь прошел, вторично не может коснуться этого места. В духовном смысле во Христе есть именно то место, где раз уже прошел пламень гнева Божия. Поэтому, кто скроется во Христе, тот совершенно безопасен. На него грядущий пламень гнева Божия вторично не прольется. Ступени роста. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра 1:19. Когда дух человека, его ум и сердце будут охвачены присутствием Божиим, совершится тайна, которая есть Христос в вас. Колоссянам 1:27. И жизнь будет богата фактами близости Божьей, которых так не хватает номинальному христианству. На этом уровне христианин становится человеком, которого употребляет Бог для своих дел. Вспоминается прошлое. Я молюсь о своей проблеме, не ставя в известности никого. Небо пока молчит. Но вот приходит ко мне молодой еще в ту пору христианин и говорит: «Я должен сказать тебе вот такие слова», и произносит фразу, которую я томительно ожидал свыше в своей молитве. Я вижу, он принес мне ответ, и задаю вопрос: «Объясни, если можешь, каким образом вдруг захотелось тебе прийти ко мне именно с этими словами? Знаешь ли ты, что принес мне ответ?» «Знаю, но полностью объяснить этот процесс не смогу». Что-то подобное я встретил у пророка Иеремии. «Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Иеремия 20:9. Наполняет и меня иногда такое состояние внутреннего горения. Я иду и говорю, иду и делаю. Это человек, которым пользуется Бог. Побуждение, верность в малом. Когда Господь видит возможным уже употребить христианина в каком-то деле, Он, как правило, испытывает его в чем-то малом. Бог произведет в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Затем проявляется Божий принцип. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Матфея 25:21. Знаю человека-христианина, которого однажды посетило вдохновение пойти в редакцию, в которой христианину, казалось бы, нечего делать. Побуждение было очень ясным, но следом раздались другие голоса, которые чуть было не заглушили первый голос. «И все же я пошел», — рассказывал он. «Господь, оказывается, приготовил все, чтобы ты был разоблачен. Волк в овечьей шкуре, который уже много вреда причинил христианам. Просто требовалось присутствие верующего человека-очевидца. Я не раз думал после: а что, если бы я не пошел, не повиновался побуждению свыше? Ведь Господь все приготовил. Какой повод дал бы я ему разочароваться во мне и впредь не доверять ничего серьезного? Если я вижу, что Господь обходит меня или употребляет кого-то другого в своем деле там, где, казалось бы, мне нужно поучаствовать, я вспоминаю случай давних лет. После неудачной переправы через коварную реку Ойгаинг в верховьях Пскема, промерзшие и пораненные, мы были приветливо встречены молодыми сотрудниками высокогорной метеостанции. Они оказали нам помощь и даже сообщили по радио о необходимости выслать санвертолет. Мы, конечно, оставили им все свои продукты, но в душе горел огонь побуждения сказать о Христе. К тому же в рюкзаке лежал Новый Завет. Но я медлил и ничего так и не сказал. Когда же вертолет разлучил нас, я предстал на суд своей совести. Он длится уже 12 лет. И я надеюсь на милость Божию, зная, что не скоро какой-нибудь христианин попадет в тот неприветливый край и исправит положение. «Духа не угашайте», — говорит Писание. «Верному в малом доверится многое» и наоборот. В душе нормально живущего христианина первым чаще всего раздается голос Духа Святого. Затем начинают звучать голоса рассуждений, расчета, страха, иногда и голос демона. Глядишь, и угас добрый порыв. И это не пройдет бесследно для души. Мысли свыше, побуждение – это не единственная форма разговора Бога с человеком. Поговорим о снах. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Иов 33:14-15. Серьезное христианство не придает большого значения снам, не покупает сонник, книгу толкования снов. Его настроение не связано с тематикой виденного ночью. Но христианин знает, что Господь иногда пользуется этим каналом для разговора с человеком. Нам известен сон владыки древнего Вавилона, Навуходоносора по книге Даниила. Книга Бытие знакомит нас с пророческим сном египетского фараона о 7-летнем голоде в его стране. Говорится в Библии и о восточных мудрецах, которым Господь дал во сне откровение не возвращаться к Ироду, Матфея 2:12. Но это Библия, подумает слушатель. А сегодня бывает такое? Известен сон Ломоносова о гибели отца у берегов острова. И когда через многие месяцы он прибыл домой, узнал, что отец не вернулся с очередным уловом. Ломоносов рассказал о сне и очертаниях острова, который он видел. Рыбаки сразу же поняли, о каком острове идет речь. И именно там нашли они останки разбившегося судна, которое не вернулось. Однажды Авраам Линкольн увидел во сне похоронную процессию. «Кого хоронят?» – спросил он. «Авраама Линкольна», – последовал ответ. Через короткий промежуток времени он был убит. Сошлемся на еще один известный сон матери декабриста Рылеева. Дети ее умирали один за другим. И когда заболел очередной сын, мать, будучи религиозной женщиной, стала молиться. «Ты, владыка, учил нас молиться, да будет воля твоя. И вот ты забираешь у меня детей одного за другим. Теперь я хочу сказать тебе, да будет воля моя!» Во сне явился ей небожитель и говорит: «Подумай, женщина, еще раз!» «Нет, пусть будет моя воля!» И он решил показать ей будущее этого сына. Ведя ее по коридору, он открывал дверь за дверью. За первой — ее выздоровевший мальчик. Далее гимназист, затем участник какого-то тайного кружка. Перед последней дверью ангел сказал: «Подумай последний раз, его или твоя воля?» «Моя, открывай!» Мать вскрикнула, увидев повешенного сына. Дальнейшая жизнь была созерцанием исполнения картин сна до самой Сенатской площади. Это все классические примеры необычных снов, которые, не веря, тщетно пыталась объяснить по-своему. Но и сегодня еще Господь говорит порою с человеком во сне. Однажды мой соработник при всей бригаде сказал: «Принеси завтра Библию на работу. Мне снился сон, будто бы я нахожусь на собрании в вашем доме молитвы. За кафедрой стоит проповедник. Слов его не слышу, но рядом экран, и на нем зелеными буквами, как на электронных часах, бегут слова его проповеди и три места из Священного Писания. Я их помню. Принеси завтра, что там написано». Принес. Читаем. Бригада слушает. Первое. «И перестал пророк, сказав: знаю, что решил Бог погубить тебя». Второе. Паралипоменон 25:16. Второе место. «Но если народ этот, на который я это изрек, обратиться от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». Иеремия 18:3. И третье место. «И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Лука 22:32. У виновника сна вытянулось лицо, взгляд выдал тревогу и страх души. Даже неверующие соработники говорят ему: «Чего ты ждешь еще? Если бы нам такой сон, давно бы мы покаялись и стали верующими». Но он так и не стал. И подобных событий в его жизни было не два и не три. Он сам рассказывал, что Бог не раз уже говорил с ним, и он это понимает. Но рабство греху не отпускает свою жертву. Может, молитвы его уже покойного отца-пресвитера как-то влияют на Божье долготерпение к непокорному чаду? Список необычных снов можно продолжать до бесконечности. Мы же ограничимся еще одним примером. Мой знакомый, богобоязненный, еще молодой в ту пору христианин, с которым работали в песках, Муйонкума, рассказал в бригаде удивительный сон. «Устав от нелегкого физического труда, от скитаний по пустыне и горам, я однажды решил: брошу эту работу, выучусь на шофера, все же легче будет жить». Перед сном изложил в молитве Богу свое намерение. Приходит во сне автоинспектор. «Ты хочешь стать шофером? Если очень хочешь, я за 3 ночи сделаю тебя водителем. Но работать шофером тебе не нужно. Итак, первый урок. Принцип работы двигателя». Всю ночь он объяснял мне устройство двигателя автомашины. Проснувшись утром, я размышляю: «Да мечтался! Уже автоинспектор приснился». А утром, придя к конторе, куда мы всегда сходились, я расспрашиваю шоферов об устройстве двигателя, сверяясь с ночной учебой. Все верно. Наступила 2-я ночь. Инспектор пришел снова. «Сегодня мы будем изучать электрооборудование. Завтра ты снова будешь сверяться с шоферами, правильно ли я учу тебя. Что ж, спроси, что такое реле. Они скажут тебе: если в голове мало, то меньше туда, в реле, заглядывай». «Ребята, а что такое реле?» Задаю вопрос на следующее утро. Ответ почти слово в слово повторил слова автоинспектора. 3-ю ночь я ожидал уже с большим интересом, ведь он обещал за 3 ночи сделать меня шофером. Явился он и в 3-ю ночь. «Вот ты уже сравнительно знаешь автомашину. Теперь я у тебя приму вождение». И ушел. Проснувшись утром, я размышляю: первые 2 урока еще можно как-то осмыслить. Но вождение во сне? Интересно. Вновь контора. Посылают нас с водителем вдвоем в пески. Выехали за город. «Сашка, садись за руль». «Я никогда не сидел, не умею». «Научу». Кажется, начинается прием вождения. Умышленно сопротивляюсь. Но водитель просит: «Выручай, ехать нужно, но не могу. Всю ночь продружил, глаза закрываются. Врежемся куда-нибудь». Пришлось сесть. И после некоторого инструктажа я привел машину в пески, затем обратно, всего более 100 километров. Так что на крайний случай я машину немного знаю, но знаю то, что шофером работать мне не нужно. Во время дремоты на ложе. «Ты не сталкивался с таким явлением?» — спрашивает как-то друг-христианин. «Когда еще не уснул, но уже и не бодрствуешь, дремлешь. Вот на этом уровне идут какие-то интересные мысли, как правило, чистые, свежие». Я сам давно замечал, благо работа в разъездах создавала условия для дремоты, когда бригада, устав от труда и разговоров, дремлет в своей летучке, добираясь домой. Неожиданный толчок, и дремота ушла, а с нею и мысли. Силишься их воспроизвести в уме, но тщетно. Помнишь о чем-то чистом, возвышенном, порою творческом, когда звучат оригинальные четверостишия или изумительные мелодии. Но перевести их с того уровня на обычный почти не удается. Вначале это сильно огорчало. Затем приведенные выше слова о наставлении во время дремоты успокоили таким предположением. Не эти ли Божии наставления озаряют потом наш ум вспышкой ценной мысли, творческим вдохновением или рождением идеи? Язык обстоятельств. Бог говорит с человеком и на таком языке. Перебрав в памяти массу примеров подобного разговора, чтобы проиллюстрировать эту мысль, остановлюсь на лично пережитом, а потому и более понятном. Приобретя автомашину в большой долг и видя по вечерам толпы людей на остановках, их поднятые руки, я увидел возможность как-то поправить свои финансовые дела, чтобы отдать долг. Стал останавливаться. О плате никогда не говорил, сколько дадут. После нескольких рейсов в глубине души начала прослушиваться мысль. «Не делом ты занялся!» И тут же раздалась другая, заступающаяся за меня. «Ничего страшного, не воруешь!» И я поехал снова. Через время вновь зазвучал первый голос. «Подумай, кого ты обслуживаешь с 10 до часу ночи!» Я и правда видел кого. В большинстве случаев были люди не из порядочных. «Но у тебя же долг!» — это заговорил второй голос. И я поехал вновь. Через несколько дней, как телефонный звонок, раздался первый голос. «Подумай, с 9 до часу ночи у тебя было самое прекрасное время творчества, а теперь ты думаешь о деньгах». Я понимал, сознавал мысленно, что неправ, но раздавался второй голос и убеждал. «Ты же в долгу, а написано в твоей Библии, не оставайтесь должниками никому ни в чем, тем более расходы твои. Бензин, резина. Я опять поглядываю на часы. Пора. Последний раз первый голос произнес. Прежде ты в людях видел бессмертную душу, а теперь рубли. Вон 3 рубля стоят на остановке. Ведь твоя фраза. Судя себя, каясь, я почти решил оставить все. Но доброжелатель опять усыпил мою бдительность. А как же с долгом? «Ведь уже требуют. Где возьмешь? С зарплаты?» Видя, что я уже все понял, но не остановился, Господь по-отцовски берет в руки прут. Это дошло до меня в очередном рейсе, когда я посадил 3 молодчиков и не знал, как избавиться от них, ожидая удара в спину. Я молча молился и говорил, «Боже, позволь добраться домой, я брошу это дело». Этого урока хватило ровно на неделю. Второй голос уговорил меня послужить тем, кто томится на остановках, кого ожидают дома, и к тому же не все они негодяи, просто не всех подряд сажай. И снова в путь. 12 ночи. 3 молодых людей дружно вскинули руки. Первая мысль – не останавливайся, недобрые люди. Вторая мысль – ничего страшного, такие же строители, как и ты. Погуляли в городе, домой торопятся. Притом сам Бог говорит, не бойся, я с тобой. Они сели. Куда? В Солнечный. От ответа душа сжалась в комок. 12 километров за город. Ночь. Вспомнилась последняя тройка, молитвы, обещание бросить. Подозрительный шепот постоянно раздавался за спиной. Мимо мелькали сонные поселки, и я с завистью думал об отдыхающих жителях, которым ничто не угрожает. Домчался. «Приехали?» «Приехали!» Они явно не торопятся выходить. «Выходите, мне некогда!» Ни один не шевелится. Многозначительно переглядываются. Что-то затеяли, но не хватает решимости. 15 минут длился леденящий кровь спектакль, пантомима. И все же один вышел. Постоял и не спеша стал обходить машину, направляясь к моей дверце. Один Бог знает, что передумал я за тот вечер. Когда уже они вышли все, стали возле капота, упрекая друг друга в чем-то, донеслась фраза: «Ну, а чего ты ждал?» Я поблагодарил Бога за явную защиту и решил окончательно прекратить это занятие. Но через 2 недели выехал снова с думой о долгах, о которых напомнили. Выехал, подбадриваемый вторым голосом. «Ничего, не забывай, как Господь сохранил тебя в Солнечном. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Верь его словам, и все будет в норме». И снова трое. Чуть слышно зазвучал первый пренебрегаемый мною голос. «Не останавливай!» Но его перекрыл второй. «Смотри, вполне порядочные люди, студенты. Тем более показывают взять только одного. А один, даже если что, чепуха». И я нажал на педаль тормоза. Новый пассажир держал в руках газетную трубочку. Можно подумать, какой-нибудь чертеж. Но, как оказалось потом, нож. Поехали. Кончилось дело ударом ножа. Я ушел живым, успев выхватить ключи. Он не мог завести машину, и пока я вернулся с людьми, она была без стекол с порезанными шинами. И вместо заработанной 100 рублей я потерпел убыток в 6 раз больше. С тех пор спокойно проезжаю мимо поднятых рук незнакомцев, останавливаясь лишь когда вижу крайнюю необходимость женщину с ребенком, и никогда не беру платы. Так Господь учит своих детей и наказывает за непослушание. Ведь его намерение о нас всегда во благо нам. А что касается долга, он растаял со временем, как дым. Защита и водительство. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано ему. 2 Паралипоменон 16:9. Мы часто нуждаемся в поддержке и защите. Даже человек, чуждый веры, молится как может, когда его прижимают тиски обстоятельств. Но не всегда небо спешит на помощь. Молитва покаяния открывает путь Божьим благословением в нашу жизнь. Только после этого человек может рассчитывать на помощь свыше. В этом разделе обещалось много фактов. Продолжим их обзор. В горах Тяньшаня, в глухом ущелье реки Угам, многие годы жила супружеская пара. Около 30 лет прожили они там, трудясь на колхозной пасеке. Они были глубоко верующими людьми. Их сын, тоже христианин, жил в Чимкенте. Говорили, что ранние метели отрезали их от большой земли до самой весны. Двое на все ущелье на десятки километров. Нам очень хотелось добраться до них. И вот мы уже у цели. Нас встретили давно уже не молодые люди, но сколько свежести, покоя и мягкости было в их чертах. Речь, обходительность, манеры приводили нас в молчаливый восторг. Напрашивалась аналогия с Адамом и Евой, еще не познавшими суеты, городской беготни, нервотрепки и подозрительности. Было в них что-то окончательно утраченное человечеством. Дикий сад, карабкаясь на склоны, упирался в высокий обрыв, с которого низвергался водопад и уносился вниз в бурный Угам. Вечером развели в саду большой костер, пели христианские молодежные песни, беседовали под высоким звездным небом. «Вам, наверное, скучновато здесь, вдали от людей?» «Скучновато? Мы такого не знаем. С нами Господь, Он не дает нам скучать. Нам с Ним здесь очень хорошо». Мы попросили рассказать что-нибудь в этом плане, о фактах общения с Богом. И они поведали нам ряд примеров о том, как Всемогущий поддерживает тех, чье сердце вполне предано Ему. Приведем 2 из них. Однажды зимой нам очень захотелось повидать сына. Мы решили пробиться сквозь снежные завалы, запрягли лошадей в сани и поехали. Побыли в Чимкенте. Отправились в обратный путь, но в дороге нас настигла метель. Чувствуя близкую смерть и зная, что помочь нам никто не сможет, лишь один Бог, мы начали молиться. Весь разговор у них украинский. «Боже, ты бачиш, що ми живим остаїні хвилиночку. Поможе нам!» Мы еще не кончили молитву. Порыв ветра проделал своеобразный тоннель. Вокруг бушует метель, а в нем тихо. Мы поблагодарили Бога и помчались. Когда уже приблизились к знакомым местам, я кричу: «Петя, теперь мы уже не заблудимся!» Только затихла самонадеянная фраза, как ветер перемешал все, и наши сани утонули в серой воюющей мгле. «Що мы наробили? Боже, простые наши самонадеянные слова! Нехай будет знова, як було!» Опять появился тоннель, но уже чуть заметный, и мы смиренно въехали во двор. Другой раз пошла с гор вода. Вот этот водопад, ручей превратился в бурную реку. Ночь, непогода, страшный ветер, и река вплотную подошла к дому. Кому нам идти в эту страшную ночь? Кто поможет нам? Конечно, Господь. Мы молились Ему, говоря, что Он наша защита и единственная опора в этой беде. Отведи эту воду куда-нибудь, вон туда, за бугор. На наших глазах река ринулась влево, прорвала вон те камни, и вы видите, где она теперь бежит. Утром мы все подошли к обрыву. Без видимых причин речка оставила прежнее русло, проходившее около дома, прорвала скалистую гряду, проделав коридор в несколько метров глубины, а на месте старого русла струится чистый ручеек, из которого мы с наслаждением пили воду. Свет их праведной жизни виден был далеко. Однажды мы приехали в Червак, где кончается река Угам, впадая в Чаткал. Разговорились с местным жителем, узбеком. «О, Галя и Петя! Прекрасные люди там жили!» Их сердца вполне были преданы Господу, и Он поддерживал их в их одиночестве. Однажды в газете «Казахская правда» мы прочли объявление. «В ущелье Угам требуется пчеловод». «Что-то случилось», — заволновались мы. Потом выяснилось. При загадочных обстоятельствах ушел из жизни Петр Иванович. И теперь на его месте татарин, который, побыв у них однажды, сказал: «Если бы я жил здесь, уже через год ел бы золотыми ложками». Мы не хотим что-то утверждать, но Гали и Пети в Угаме больше нет. Опустил он и для нас, и не только для нас. Тот же узбек из Червака говорит: «Плохой люди теперь там живет!» Спустя годы я видел, как Галя в свои 70 все еще утирала слезы и не могла утешиться в своей разлуке с тем, с кем Господь сочетал их в свое время и сказал: «Они уже не двое, но одна плоть». Матфея, 19 глава. И снова факт из пережитого. Так уж сложилось, что из 4 ночей мы только одну имели хороший отдых и очень спешили к воскресенью добраться домой. Позади труднейший поход к загадочному Сары-Челеку через теснины Чаткальского хребта. Уже в сумерках добрались до мотоциклов, спустились по тропинкам к реке Чаткал и въехали на серпантины перевала Карабура высотой 3200 метров. Подъем проходил сравнительно неплохо. Хорошо отдохнувшие ежи карабкались вверх. Но уже наверху перевала накопившаяся усталость налила тяжестью наши веки. И на спуске мы пережили настоящее чудо. Вспоминая его, я всякий раз говорю: «Пусть ученые объяснят нам это». Каким образом группа молодых христиан во сне, иногда лишь просыпаясь, преодолела спуск с перевала 28 витков серпантин в 15,5 километров длины? Они пройдены большей частью во сне. Наедет, вероятно, мотоцикл на камень, подбросит его, откроешь глаза, свет, гул, в руках руль, рядом гремит еще что-то. Придешь в себя, и холодный пот заливает глаза. На перевале, за рулем, сплю. Начинаешь кричать соседям, еле разбудишь их. И через время опять камень и снова ужас пробуждения. Но нам не нужно объяснять. Мы знаем, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему. Трудно было и порою очень. Смерть в глаза смотрела, и не раз. Но мы знали, что Господни очи и в глухом Тяньшане видят нас. Если бы задаться целью собрать подобные факты из жизни всех глубоковерующих людей, это была бы огромная прекрасная книга, как иллюстрация к библейским словам, взятым нами эпиграфом к этой главе. Болезни и Бог. Мы уже приводили фразу о том, что человечество находится в осадном положении, и недуги подтягивают все новые и новые силы. Многие болезни кажутся окончательно изгнаны из нашего мира, но на смену им приходят новые. И общая картина здоровья человечества довольно печальна. Ни одно творение в мире не подвержено такому натиску немощи, как человек. Библия объясняет это грехопадением, которое сделало человека доступным нашествию болезней. Оговоримся сразу, предвидя вопрос слушателя, что в Библии нет запрета обращаться к медицине и самому быть медиком. И из христиан получаются неплохие врачи, они помнят заповедь Христа. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, даром получили, даром и давайте. Матфея 10:8. А это значит усердная, безвзяточная отдача избранному делу. Сам Христос и явил собою образец служения людям, нуждающимся в здоровье. «Иди в мире и будь здорова от болезни твоей» Марка 5:34. Он прекрасно понимал человеческую жажду здоровья, и вся его недолгая яркая жизнь была отдана делу примирения человека с Богом и освобождения его от болезней. Подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». Матфея 8:23. «Я хочу». Этот факт навсегда твердо установил волю Божию по отношению к болезням. Л.В. Виаманы. Болезнь – наш общий враг, но не все по силам человеку. И часто больной, дойдя до границ возможностей медицины, становится жертвой отчаяния. Куда теперь идти? Все евангельские миссионеры, отправляясь на труд, стараются приобрести медицинское образование, чтобы не только проповедовать о Христе, но и лечить людей. Но некоторые из них получают от Господа большее. Именем Иисуса Христа изгонять всякую немощь и болезнь из людей. К автору книги «Освобождение от страха и болезни» Орелу Робертсу в общей сложности обратилось 7 миллионов человек. Они искали его помощи и молитвы. Среди них были всякого рода больные – увечные, раковые, туберкулезные, алкоголики, эпилептики, мучимые духом страха и душевно больные. Тысячи получили помощь, за которой они обращались к брату Робертсу. Орел Робертс был сам жертвой туберкулеза в своей юности и был обречен на смерть, пока не получил по вере от Бога исцеление. Господь призвал его для проповеди Евангелия и чтобы нести исцеляющую силу Иисуса своему поколению. Теперь почти ежемесячно его кафедральная палатка на 10 тысяч мест раскинута где-нибудь в Северной Америке, и тысячи народа наполняют ее каждый вечер, слушая простые, но сильные духом проповеди о вере, показывающие Иисуса Христа таким, как Он есть, и действенным для нашего поколения. Комментарий к книге Орела Робертса, 1957 год. Через 20 лет, в 1977 году, вышла книга Томми Олсборна «Здоровье больным». Еще один благословенный труженик в деле проповеди и исцеления изложил в книге свой опыт и путь к выращиванию в себе такой веры, которая приводит к исцелению. Вот начало этой книги. Из тысяч, которые получили чудное оздоровление через наше служение, только маленькая часть тех, о которых молились индивидуально. Превосходящее большинство выздоравливало через их собственную веру, которая была обретена ими, когда мы разделяли с ними мысли о библейских истинах. Когда мы выпустили в свет первое издание этой книги, тогда мы и во сне не могли полагать, что эти труды так быстро распространятся, принося благословение столь многим в разных частях света. Мы постоянно получали свидетельства из всего мира от тех, которые обратились и чудно исцелились, читая вести этой книги. Слушатель вправе подумать. Христос, апостолы, это было давно. Робертс и Осборн уже более убедительно, но это далеко. А сейчас, и не где-то за океаном, здесь, в нашей России, проявляется ли исцеляющая сила Бога? Россию Бог любит не меньше других стран. Русская душа ни на йоту не дешевле других в его очах. Просто у него свой подход к каждому народу. Но и здесь, в России, христиане имеют радости исцеления не только усилиями наших замечательных медиков, но и непосредственно Богом. И снова факты. Вспыхнула надпись «Войдите», и я шагнула в кабинет. Пациентка передо мною еще не ушла. Врач, продолжая разговор, говорит ей: «Заходите ко мне дней через 10 обязательно». И когда дверь за ушедшей закрылась, обратилась уже ко мне. «Бедная женщина, она и не знает, что через 10 дней уже будет похоронена». Она нарушила клятву Гиппократа, но лишь потому, что я сама медик и мы знакомы. И когда она кончила обследовать меня, мило улыбаясь, произнесла: «Заходите ко мне дней через 10, обязательно заходите». Я все поняла. Значит, диагноз тот же. Потекли серые, пропитанные тоскою дни. Чувствуя в себе победную поступь болезни, я выхожу иногда на улицу, смотрю прощальным взглядом на людей. Дома даю последние распоряжения детям, мужу. И однажды я крепко задумалась: «Господи, а почему тоска? Ведь я перейду в иной мир, где находишься Ты, мой Христос». Затем вспомнилась первая глава Библии, где Творец словом создавал землю, животные и растительные миры, человека. И сами собой потекли слова молитвы: «Всемогущий, а почему бы тебе не сказать твое сильное слово и лично мне? Уйдет болезнь, уйдет тоска». И он сказал: «Где-то в моем внутреннем мире прозвучало: я исцеляю тебя». По телу прошла теплая волна, и я почувствовала себя свободной от болезни. И, как видите, до сих пор жива. Закончила она, улыбаясь, свой рассказ. Это свежий пример, и поведала его знакомая христианка-врач на исходе 1984 года. «Так просто?» — опять вправе удивиться слушатель. «Просто, но не для всех. Напомним, что это доступно тем, кто примирился с Богом. И не всем одинаково. Духовная аптечка принадлежит прощенным грешникам. Но христиане тоже болеют, и не так уж редко». Да, болеют. Рассмотрим ряд причин и пути к возвращению здоровья. Первая причина. Многие из вас немощные и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. 1 Коринфянам 11:30-32. Эту закономерность я прочувствовал на себе, когда ночные поездки кончились ударом ножа. Это тоже была болезнь. Уверовавшему человеку Христос говорит: «Верующий в Меня не судится и на суд не приходит». От суда, на который предстанет весь мир, Христос избавляет человека в день покаяния. А за последующие согрешения Он судится здесь обстоятельствами и болезнью, которые являются очистительным огнем для человека. Эта мысль подтверждается следующими словами: «Сделавший такое дело, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен». 1 Коринфянам 5:5. И сатана охотно выполнит, только позволь. Несколько лет тому назад в тяжких муках умирал один из служителей церкви. Приезжали к нему многие. «Брат, признавайся, что-то нечисто у тебя. Не может слуга Божий так мучительно умирать». Но он отнекивался, уводил от вопроса и продолжал страдать. Когда до смерти оставалось около 3 недель, и мучения достигли высшего накала, он не выдержал и стал признаваться в грехах. Моя сестра, живя по соседству с этим страдальцем, рассказывает: «Он кричал целую ночь, каялся перед Богом за один грех, просил милости. Я вынуждена была закрывать окна одеялами и подушками, так как его крик был слышен далеко за пределами дома. К концу 1 недели раздался вздох. Наконец он простил мне». Следующую неделю он тоже кричал о другом, еще более отвратительном грехе, который таил в себе и не каялся в нем многие годы. Когда он получил прощение из-за него, я услышала фразу: «Неправда! Он простил мне! Отойди от меня, сатана! Он простил!» Последняя неделя была самой тяжелой. Он кричал: «Господи, прости, я доносил на братьев моих». Ухаживать за ним было крайне трудно. День и ночь одна и та же просьба, один вопль, от которого у меня иссякли все силы. Наконец он вымолил последнее прощение, успокоился, утих и сказал: «Теперь все, я свободен, прощен». И тихо угасла его жизнь. Утаенный грех дал право сатане на измождение его плоти, но дух, как видно, все же был спасен, как головня из огня. Причина вторая – связанность. Что-то препятствует Богу ответить на молитву заболевшего христианина. Надеюсь, слушатель помнит небольшую главу «Сети дьявола», уже пройденную нами. В ней говорилось о последствиях чародейства, с которыми христианин имел неосторожность соприкасаться. Это гадания, спиритизм, бабки-целительницы и так далее. Если христианин не раскается в этом перед Богом, то и самые горячие молитвы о здоровье останутся без ответа. Человек связан. «Развяжите его, пусть идет». Наша церковь вникла однажды в эту область и разглядела хитроумный план сатаны, ведущий нас к духовной дистрофии. Пока мы занимались теологическими спорами, решали проблемы, устраивали жизнь, враг-дьявол не спал и осторожно под шумок надвигал на нас сеть внешне безобидных увлечений и услуг различных самодеятельных целителей. Руководство, изучив этот вопрос, вынесло его на общее рассуждение. Чего только не обнаружилось из чародейского репертуара. Оказывается, если нет мира с соседом, нужно купить яблок, принести их к такой-то, называют имя, она выжмет их и этим соком помазать забор соседа, и будет мир. Если одолели бородавки, в дело идут узелки, которые нужно закопать в определенном месте. Если плачет ребенок, ополаскивают чистые ложки и умывают этой водой его лицо. И так далее. Не истим числа. Не говоря уже о выливании испуга воском, о косяках дверей. Десятки верующих вставали с вопросом: «А я делала вот так. Это чародейство?» зал уже научился различать и дружно объявлял: «Чародейство!». Иногда наступала тишина, непонятно что. Когда дошли до самодеятельных лекарей, оказалось, что они почти все с душком. «Называем первое имя. Семеновна». Из зала голос: «Ее не троньте, никакая она не чародейка, массажистка и все. Притом все делает с молитвой, и когда лечит, всем рассказывает о Боге». «Хорошо, ее не тронем, поговорим о другой». Приходит к ней, к другой, наша христианка, она сидит здесь же, и говорит: «Можете ли помочь горю? С сыном беда». И рассказывает о нем. «Могу, конечно. Придешь, доченька, домой, поставишь сыночка к косяку, отчертишь на нем рост. Пусть муж просверлит над черточки отверстие. Отрежешь у сына локон, спрячь в отверстии, закрась, и как только перерастет, уйдет болезнь». В зале гул: «Явное чародейство!» «Так это ваша Семеновна советовала нашей хористке. Она здесь может подтвердить». Наступила тишина. Называем другое имя. Дарья Федотовна. Снова голоса в защиту. Через ее руки прошла добрая половина Энской церкви и все молодые мамы. «Ладно, не тронем и ее. Побеспокоим другую». Приходит к ней еще одна наша хористка желудок поднять. Кстати, она тоже присутствует здесь. Пока совершался массаж, заходит заплаканная соседка: «Бабушка, помоги! Муж стал забывать дом, с кем-то задружил». «Успокойся. Пока я помассажирую больную, ты сбегай, купи бутылочку венца, я наговорю, дашь ему выпить, и никуда больше не уйдет от тебя». Хористка еще не ушла, вино было принесено, наговорено и унесено по назначению. В зале возбужденные голоса: «Явное чародейство!» «Это из практики Дарьи Федотовны». В зале снова тишина. Приходит записка: «Вы всех под одну гребенку?» Вероятно, родня очередной целительницы зондирует почву. «Мы не говорим о всех огульно, но кого изучили, не укрываем. А в общем, они, вероятно, все с душком». Скажем в итоге, что рассуждения привели к общецерковному посту, где многие десятки, если не сотни, каялись за свое приобщение к чародейству. Все это происходило под сенью слов. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Притчи 28.13. Было объявлено, что христиане могут пользоваться двумя источниками – Бог и медицина. Напомнили Иакова 5.14.15. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавшие его елеем во имя Господа, и молитва веры исцелит болящего». Прошло недели 2-3. Приезжают молодые родители. Жена в слезах, муж более сдержан. «Ты говорил не ходить к бабкам, а поступать согласно Иакова 5.14. Вот мы и пришли. Наш сынок В. тяжело болен, температура 40-41. 10 дней ничего не ест. Одна надежда Иакова 5.14». «Что ж, поедем. Дара исцеления у меня нет, но служение исполнять буду». Это был самый первый опыт, и, признаться, я волновался, но вида не показывал. Приехали домой, беседуем с родителями. «Вспомните все, что касается вашего В. Болел?» «В общем, да». «К бабкам обращались?» «Как сказать, беспокойный он был у нас, все плакал, плакал. Соседка и говорит: что ты мучаешься, приходи, я кое-что сделаю и успокоится». «Наверное, колдовка, не пойду», — решила я. Но однажды она как будто угадала мои мысли, говорит: Не бойся меня, я не колдунья, просто народное средство. И я зашла. Быстро поставив сына к косяку, что-то отмерила, сделала ряд странных движений. Видя все это, я схватила В и убежала на улицу. Видимо, она успела что-то сделать. Все дети как дети, а на этого все напасти. Он у вас связан. Молитесь сейчас, просите у Бога прощения, и этим развяжете сына. Они охотно сделали это. Затем молитва над сыночком. Он слез с кровати и пошел играть с другими детьми. Богу не оставалось препятствий исполнить свое слово Иакова 5.14, и болезнь ушла. Конечно, это была не единственная радость в нашей церкви после того, как были порваны путы чародейства. Продолжим обещанные факты. Из пережитого. Когда наша первая дочь начала ходить, у нас был старенький запорожец, а у наших друзей ничего не было. Они говорят однажды: «Давайте съездим в горы». «А дочь куда?» «Заедем к нашим. Полный дом нянек. Не волнуйтесь, усмотрят». Поехали, вернулись, взяли дочь. На другой день друзья осторожно спросили: «Как спала Танечка? Как она себя чувствует?» Мы заподозрили, что в наше отсутствие с ней что-то произошло. Наверное, улетела по ступенькам в подвал. Время шло, мы с женой стали замечать. Как-то подозрительно возвышается грудная косточка. Долго не признавались друг другу в страшном подозрении, но люди помогли. «А что, у Танечки горб растет?» Скрывать свои беспокойства не имело смысла. Ужас молодых родителей представить нетрудно. Горбатая девочка, девушка, женщина, лишенная возможности быть любимой, иметь друга жизни. Сломанная юность, неизбежная зависть здоровым людям. Ужас. Что делать? Медицина не сможет здесь помочь. Об исцелениях в ту пору ничего слышно не было. Нам предлагают отправиться к одной бабке-массажистке. «Осталось только к шептунам идти», — возражаем мы. «Она не шептуха, верующая, даже, кажется, член церкви. Просто массаж». И мы поехали. Дороги были закрыты ввиду карантина. Ящур. Но мы, движимые мыслью о дочери, вечером пробрались в село к массажистке. Взгляд ее сразу не понравился, мутный какой-то. «Можете нам помочь?» Она смотрела дочь. «Могу. Придется поездить, пока поставлю все на место». Мы ездили, стараясь не оставлять дочь наедине с бабкой, и однажды она заявила: «Вот и все». «Как все?» «Все, остальное уйдет». Мы отблагодарили ее, чем могли, и отправились домой. И в эту же ночь на наш дом обрушилась новая беда. Нашу дочь вдруг скрутила, она одеревенела, глаза открыты в ужасе, контакта с ней нет, сердечко вот-вот выскочит из груди. Что делать, куда бежать ночью, да и можно ли ее оставлять? Минут через 10-15 стало проходить. Затем полное расслабление, ручонки как плети, глазки устало закрылись. Мы еще не знали этой страшной закономерности темного мира. Уходит одна болезнь, приходит на смену другая, чаще всего из разряда черных болезней. Начался мрачный период нашей жизни, который длился целых 7 лет. Растрепала нашу дочь за эти годы. Стоит заснуть, и начинается. Ей нужно в школу идти, а она не может ложку держать. От горбика давно уже не осталось и следа. Что делать? Искать другую бабку? Помнится, подходят майские праздники. Весеннее тепло, зелень. Вынесли мы свою 8-летнюю дочь на солнышко, посадили, обложили подушками. Она сидит, головка рывками опускается на грудь, гаснет постепенно в ней жизнь. В душе зреет решение ехать к человеку, которым пользуется Бог. В Вспомнился принесенный ответ на мою молитву об учении шоферскому делу во сне. «Довольно», — говорю жене, — «едем к нему, дорога долгая». У Танюши вырос за эти годы братик. Они то играли, то спали. И сколько раз засыпала дочь, столько раз ее терзал приступ. Около 10 лет я не видел своего друга. И вот встреча. Такой же, но годы трудятся и над ним. «Скажи, за эти годы ты лучше или хуже стал духовно?» «Думаю, что не хуже. Нас привела к тебе большая нужда. Сейчас ты увидишь, что происходит иногда с нашей дочерью. Она уже засыпает». Он глянул на нее и спокойно продолжает беседу. Затем как-то незаметно удалился, мы продолжаем разговор с его женой и дочерью. Я понял, ушел молиться. Минут через 10 вернулся и также незаметно влился в беседу, но его лицо светилось затаенной радостью. «Смотри, что сейчас начнется!» «Не волнуйтесь, ребенок будет спать, все хорошо, слава Господу!» И дочь спала, впервые за долгое время спокойно. Обратная дорога. Прошел месяц, дочь ожила, окрепла, и вдруг... Снова прежний ужас. «Друже», — пишу письмо, — «не знаю, от кого пощечина, но после такого покоя опять». Мы не сразу разобрались в происшедшем. Дело в том, что исцеление покоилось на его вере, а нас постоянно одолевали сомнения и страхи за дочь. И стоило ей отправиться на отдых, мы с женой по очереди заглядывали к ней. «Ну как она?» «Все хорошо». Мы еще не знали в ту пору, что страх обладает притягательной силой. Чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Иов 3:25. Когда окрепла наша вера, все прекратилось. Дочь уже переросла маму, вполне здорова, и лишь слегка замедленная речь напоминает о трагедии уже давних лет. С той поры мы подозрительно смотрим на всех целителей и доверяемся лишь Богу и медицине. В книге Орала Робертса есть глава «Как сохранить свое исцеление». Среди многих условий читаем: «Укрепляйте веру вашу, и она будет усиливаться. Закон жизни в том, что все производится по роду своему. Истина порождает истину, ложь порождает ложь, вера – веру, страх воспроизводит еще больший страх. По мере того, как возрастает ваша вера, возрастает у вас и действующая в вас сила Божия. Ищите общение с теми, у кого сильная вера. Ум Христов воспроизводится в единстве двух или больше, которые собираются во имя Его». Матфея 18:19-20. Единство двух исполненных веры производит как бы третий ум, представляющий собою соединение тех двух. Моя вера сильнее, когда я нахожусь в общении с теми, которые веруют правильно. Третья причина – испытание. Говорят, в Джалал-Абаде местные жители чтят могилу древнего праведника, который жил в земле Уц. Уц – Узбекистан, которому выпало на долю страшное испытание. И минеральные источники носят у местных жителей имена прекрасных дочерей древнего праведника. Да, речь идет о библейском Иове. Достоверность узбекского варианта земли Уц проверить пока не пришлось. Но Иова знает весь христианский мир. История его страданий проливает свет на причину некоторых болезней христиан, совесть которых свободна от греха и вины перед Богом. Книга Иова в Библии считается одной из самых древних. У Иова идеальная семья – 7 сыновей и 3 дочери. Полный достаток, мир, тишина. Но вот в другом измерении происходит разговор Бога с сатаной. Сатана объясняет праведность Иова не богобоязненностью, а полной чашей изобилия и здоровья его. Бог позволяет испытать Иова, будучи вполне уверенным, что он выдержит испытание с честью. «Даром ли богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются на земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него, в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И вот в безоблачную жизнь Иова ворвался ураган несчастий, враги, стихийные бедствия, и остался Иов со своей женой, лишен семьи, имения. Но и в таком потрясении, не зная сути происходящего, праведный Иов произносит: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Ну что, лукавый, убедился в праведности Иова? Но он недаром называется лукавым. «За жизнь свою отдаст человек все, что у него, но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя. Иов, 1 и 2 главы. Если слушателя интересует дальнейшая судьба жителя древней земли Уц, он найдет в Библии 42 главы, посвященные ему. Поэтому болезни иногда допускаются как испытание. И дал бы нам силы Господь выдержать его с честью. 4 причина. Она объединяет: а. Муки рождения. В болезни будешь рождать детей. Бытие 3:16. Это удел всех матерей, христианских тоже. Б. Старение организма. Видимое временно. В. Издержки узкого пути, когда праведный христианин за имя Христа лишается здоровья и даже жизни разными нейронами, победоносцами и так далее. Г. Профессиональные болезни. Мы приводим перечень причин потому, что у некоторых христиан бытует понятие: если заболел, значит согрешил. Обычно ратуют за это до того, как заболеют сами. После этого любители выносить приговоры ведут себя смиреннее, больше не высказываются круто и учатся рассуждать. Если бы мы этим и закончили раздел о болезнях и здоровье, то, значит, уклонились бы от многих вопросов. Например, какие же преимущества у христианина в этом плане? Во-первых, наказываемые здесь, мы свободны от наказания в масштабах вечности. Во-вторых, раскаявшись в согрешении, мы можем просить о возвращении здоровья. В-третьих, служите Господу, и отвращу от вас болезни. Исход 23:25. Богобоязненный христианин редко подвержен тяжелым недугам. В-четвертых, занимая правильную позицию в отношении к Богу, мы можем возрастать в вере, а Христос сказал: «Все возможно верующему». Пример из практики Орала Робертса. «Однажды вечером я молился за молодую девушку из Норфолка. Ей было 18 лет, она была слепорожденная. Я не в состоянии был принести исцеление многим слепым, как я бы хотел. Но когда наша вера правильная, и их, и моя, Бог исцеляет их». Эта девушка была наставлена матерью. Когда она привела ее на собрание для молитвы за нее, она обратилась ко мне и сказала: «Брат Робертс, возложите руку на мои глаза, и когда вы это сделаете, Бог даст мне зрение». Я знал, что эта девушка так говорила, как верила. В возложении на нее рук она видела точку соприкосновения с исцеляющей силой Господа. Я почувствовал, что мы перед великим чудом. Я повернулся ко многочисленному собранию и передал им, что сказала девушка, прося их иметь сострадание к ней. Я спросил слепую, видела ли она что-либо когда-нибудь. Она ответила: «Ничего, даже лица моей матери». Когда она это сказала, сердце мое переполнилось великой жалостью. Все собрание я заплакали навзрыд, как дети. Я никогда не видел такого взволнованного собрания, как в этот вечер. Казалось, что все это множество людей было как бы одной душой. Я помолился коротенькой молитвой, положил мою правую руку на ее слепые глаза и повелел слепоте исчезнуть во имя Господа Иисуса Назарея. Когда я сделал это, сила Божия снизошла в мою руку, и я отдернул ее. В это время девушка проявила силу своей веры. Внезапно могущество Господа снизошло на нее. Она открыла глаза и закричала во весь голос: «Я вижу! Я могу видеть!» Мать обняла ее и стоя смотрела на нее. И тогда девушка в первый раз увидела лицо своей матери. Руки ее протянулись, и она взяла ими лицо матери и взглянула ей в глаза. Она начала громко кричать от радости, что она теперь может видеть лицо своей матери. Пораженное собрание вскочило на ноги и стояло, славя и хваля Господа за его великие дела. Недавно пришлось услышать рассказ участника групповой молитвы служителей над глухонемой девочкой, которая произнесла первые слова, и они были словами молитвы и благодарения Богу, даровавшему ей речь. Все ли исцеляются? Не все. Даже при условии раскаяния и горячих молитв. Объяснение этому мы найдем в истории библейского Иезекии, который, заболев смертельно, в горячей молитве выпросил у Бога еще 15 лет жизни. Но они не пошли ему на пользу, даже причинили громадный вред. Из-за него его народ был ограблен и угнан в плен. Более 20 лет назад в Казахстане совершилось исцеление Клары Цилих. Эта сенсация не стихала многие годы. Было явное чудо. Но дальнейшая жизнь ее стала преткновением для многих. Поэтому христиане, открывая свои желания перед Богом, заканчивают молитву словами: «Да будет воля Твоя». Они знают, что земная жизнь – преддверие вечной жизни, и цель Господа не просто продержать нас как можно дольше на земле, а приготовить к небу и взять нас в самый подходящий для этого момент. У проблемы исцеления есть и другая сторона. Когда могли бы исцелиться, но остались больными? Одни просто не имеют веры Божьим словам, хотя имеют веру в Бога. Другие неверно научены теми, кто не совершает конкретных молитв над больными, а ограничиваются общей фразой. Напомним истину, которую забыли христиане еще в средние века, чем и лишили себя служения исцеления. Две стрелы пущены в человечество – это грех и болезни. Обе пришли через непослушание Адама и Евы. Два вестника победы принес Христос человечеству – спасение и исцеление. Во время наших евангелизационных кампаний мы всегда проповедуем полную двустороннюю истину. Болезнь является грехом тела, а грех – болезнью души. Понимайте свое полное искупление, примите свою свободу. Для меня в Писании говорится об исцелении через тело Христа так же ясно, как о спасении кровью Его. Давайте себе отчет при теле Господнем, которое били и ранили из-за твоих болезней, и тебе принадлежит здоровье. Делай это точно так же, как ты даешь себе отчет при крови, которая пролита за тебя и через которую прощены наши грехи. Болезнь теряет свое влияние в том теле точно так же, как и теряет свое влияние грех в душе. Выдержки из книги Т. Л. Осборна. До сих пор мы рассматривали тему «Человек и Бог», то есть наши нужды в нем, почерк защиты и поддержки от него. А теперь рассмотрим в плоскости «Бог и человек». Бог, если можно так выразиться, нуждается в человеке. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтоб я не погубил ее, но не нашел». Иезекииля 22:30. «И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Исаия 6:8. Он приглашает человека к разумному сотрудничеству с ним в деле восстановления единого царства во Вселенной. На сегодня их два. И хотя царству зла во главе с дьяволом уже вынесен приговор, но оно еще существует и действует против Бога и человека, носящего его образ. В 6 главе Ефесянам христианину предлагается все оружие. Доспехи для успешного сражения с силами тьмы. «Наша брань против духов злобы поднебесной» — 12 стих. Предлагается щит веры против стрел сомнения, шлем спасения для защиты головы, образа мыслей и так далее. Мы рассмотрим только 1-15 стих. «Обувши ноги в готовность благовествовать мир». Уходящий с земли Христос поручил своим последователям нести благую весть по всему миру. Не знаю, есть ли еще на свете народ, который бы не услышал весть о спасающем Христе. Бесстрашные миссионеры часто ценой жизни достигали самых отдаленных уголков планеты, отыскивая племена, еще не знакомые с Евангелием. И проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Матфея 24:14. Конец времени язычников, всех народов, кроме еврейского. Церковь будет взята от земли. Но этого пока не произошло. Значит, повеление благовествовать мир не отменено. Ценность душ человеческих не уменьшилась, и христиане не имеют права прекращать свой труд, обувши ноги в готовность благовествовать. Назначение обуви – обезопасить ноги от грязи, холода и острых предметов. Обувь бывает разная. В доме – комнатные тапочки, вне его – туфли, ботинки, болотные сапоги. В мире, куда нужно идти с благой вестью, такая распутица, что порою требуются болотные сапоги, высокая нравственность христианина, чтобы пройти, не зачерпнуть душой грязи, быть выше того, в чем тонет мир. В мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. 1 Иоанна 2:16. К сожалению, христианство становится все более комнатным, сильным в стенах молитвенных домов, и некоторым не в чем выйти в этот мир, который обязательно испытает нашу готовность и степень нашей праведности. Как-то молодой христианин, горя порывом благовествовать, начал беседу с девушкой. Рассказывая ей о духовных истинах, он одновременно любовался ее милой внешностью. И когда она, увлеченная его красноречием и воспитанностью, вдруг обвилась вкруг него по великой, он еле унес ноги от соблазна, растеряв свои башмаки слабой готовности благовествовать. Грех любит рядиться в этакое ситцевое платьице, становится привлекательным. Один проповедник говорил, «Раньше мужик пил вино или самогон из грубой бутылки, которая закрывалась кукурузной кочерышкой. Сегодня это зелье переселилось в изящную посуду за роскошными манящими этикетками. Но природа его осталась прежней, и последствия те же. Готовность благовествовать – это значит чистый взгляд, не разбивающийся о яркую внешность. Это христианское самообладание. Это устойчивость в огне соблазнов. Это умение видеть душу в человеке и спешить к ней с благовестием. Это еще и увлеченность духовной высотой. Без этого так трудно указать человеку на светлые духовные вершины, чтобы он смог увидеть их, и прежде всего в самом благовестнике, и загореться желанием достичь их, простившись с низменными привязанностями. Бездорожье учений. Какая обувь нужна благовестнику здесь? Твердое знание истины Священного Писания, неповрежденность ума, обостренное зрение, не теряющая из вида путь истины и любовь к молитве. Дорога благовестника – не асфальт. Знакомый христианин привел ко Христу своего начальника, за что ноги его долгие годы ступали по камням и терниям. И здесь требуется обувь готовности идти узким путем. Еще один оттенок темы. «Обувай ноги твои в обувь твою». Иезекииль 24:17. Иногда дети смешат нас, обувая обувь. Есть христиане, которые метят из духовных пеленок в апостолы, мечутся в поисках апостольской силы, норовят походить в их обуви, чем вызывают в лучшем случае улыбку, а в худшем – недобрые последствия и разочарования в христианстве. Нужно время. Необходимо расти ровно, без нервных скачков. Глядишь, и папина обувь окажется по размеру. Особое призвание. Всякий серьезный христианин стремится к близкому общению с Богом, к источникам духовной силы, к обладанию верой, способной на чудеса. В этих порывах мы иногда надмеваемся своим умом принудить Бога дать нам искомое. Но его мнение об этом таково. Каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом. Все сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Я не стану Орелом Робертсом или Билли Грэймом, потому только, что очень захочется стать ими. В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. 2 Тимофею 2, 20-21. Чистота и горячее стремление послужить Богу будут учтены им, и, может быть, он доверит тебе большее, чем кому-то из проповедников прошлого. Исполняйтесь духом. Вокруг этого слова более всего разномыслий, разногласий и заблуждений. Мы предложим очень простой, понятный путь к этому. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Иоанна 6:63. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Колоссянам 3:16. Наполняйте себя Словом Христовым, так как оно суть дух того, кто его произнес. Это слово, этот дух в свое время зазвучит в вас хвалебной песню, побуждением. Его голос предупредит вас в чем-то, внесет ясность в путаницу мыслей, научит, что сказать в нужное время, наделит силой. Это и есть водительство Божие. В законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Псалом 1. Нашим языком. Духовная насыщенность, плодотворный труд, настроение и успех. Это вершина мечтаний благовестников земной жизни. И путь к этому такой простой, без тумана. И вообще, когда в толкованиях простых истин, обещанных всякому христианину, появляется туман, это должно настораживать. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Идущие этим путем, даже неопытные, не заблудятся. Исайя 35:8. Западни и волчьи ямы расставлены сатаной по обе стороны прямого пути. Рогозин. Заключительное слово по теме взаимоотношений Бога и человека. Есть миниатюрные рисунки, которые мы рассматриваем с помощью оптики и без нее. Есть иные картины, из-за своих масштабов, понятные лишь с высоты птичьего полета, как гигантские каменные рисунки в Перу. Творец не миниатюра, и многое касательно его понимается с высоты прожитых лет, духовного роста, когда мы поднимаемся над временем, а не разглядываем его сквозь толстые линзы своих немощей, проблем и горестные восклицания. Да где же Бог? Подымись душою выше земных мелочей и глянь на тайну, сокрытую от века и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас. Колоссянам 1:26-27. Тайна – Христос в вас. Бог в человеке. Не чудо ли это? Как это понимать? Да простит мне Бог некоторое сравнение, если оно не понравится Ему. В природе есть много вредителей. Хвойные леса страдают от жуков-усачей, сады от плодожорок, огороды от капустниц и медведок. Но у них есть свои враги. Это насекомые-наездники. Они находят личинку вредителя, вонзают в нее свой хоботок и помещают внутрь свои яички, из которых вырастают личинки-наездники и съедают личинку вредителя изнутри, остается одна только шкурка. Новая жизнь поглощает старую. Грехи – короеды души. Грех есть беззаконие. Это наша природа, выходящая за рамки закона Божьего. Это чрезмерная забота о плоти, переросшая в похоть. И вот в эти узлы нашего естества, в эти очаги духовной патологии проникает Слово Божие, рождает новую жизнь, которая поглощает старую, и мы чувствуем обновление. Так, чтобы смертное поглощено было жизнью. Это начало и залог вечной жизни. Скорби, болезни, тесные обстоятельства, которые часто застилают перспективу вечной жизни, ничто иное, как боль поглощения, съедания старой природы новой. И если мы помним конечную цель Божьего труда над нами, то на этом фоне все земные трудности станут незначительными. Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Иоанна 13:7. Божественная жизнь вытесняет смерть. О жизни и смерти будет разговор в следующих главах.